Я ж вам говорю, скрывается он. По слухам там, а где он прячется, никто не знает. «Эх вы, растяпы!» — сказал Возвышаев. «Пошли в школу». Входили с заднего крыльца через учительскую. Оба класса и коридор битком были набиты мужиками, накурили так, что подвесные керосиновые лампы светились мутными шарами, как бакины в речном тумане. Приглушенный говор, как шмелиный зуд, немедленно стих при появлении длинной шеренги начальства. Впереди шел Акимов и короткими мощными руками раздвигал толпу, как табун лошадей, приговаривая: «Прошу осадить к стенке». В классе стояли рядами скамьи, люди сидели на них густо, словно снопы на таку. Приезжие прошли к учительскому столу, расселись на стульях. Возвышаев вынул из черного портфеля красную папку и раскрыл ее перед Акимовым со словами: «Тут все заготовлено, так что открывай собрание, все остальное я скажу сам». Акимов встал, позвонил звонком, давая рукой знаки задним рядам, ломившимся из коридора, успокоиться. Когда все смолкли, сказал: «Граждане-односельчане, причина схода нашего села известная. Выслушать сообщение товарища Возвышаева на предмет вступления в колхоз». «Прошу, Никанор Степанович». Акимов сел, расстегнул полушубок черной дубки, вынул из бокового кармана атласный синий кисет и стал скручивать цигарку. Возвышаев недовольно покосился на него, но встал, спросил, обращаясь к мужикам: «Товарищи, вы не считали, сколько здесь присутствует?» 510 человек, 482, 473, раздались голоса из коридора. То есть абсолютное большинство. А если так, то мы имеем право решать вопрос исключительной важности для всего вашего села. Вопрос этот продуман окончательно. Значит, выступать против колхоза все равно, что выступать против советской власти. Сделал внушительную паузу, обвел всех присмиревших мужиков косо расставленными глазами и потом добавил: «Со всеми вытекающими из этого последствиями. Агитировать за колхоз я вас не стану. Время агитации на этот счет истекло. Вам всем рассказали, куда вести лошадей, куда коров, где свиней держать и птицу, куда инвентарь свозить. Дело осталось за вами. Кормушки вы сами строили, дорогу к ним знаете. А посему приступим к голосованию. Кто против директив правительства, то есть против колхоза, прошу поднять руки». Воцарилась мертвая тишина. Акимов даже курить перестал, так и застыл, приоткрыв рот, глядя на Возвышаева. А Никанор Степанович, подымаясь на носки, вытягивая шею из полурастегнутого узенького воротничка бекеши, спрашивал: «Посмотрите там, в коридоре, никто не поднял руку?» «Так, никто. Значит, все за. Таким образом, объявляю вас всех колхозниками». Тут все словно проснулись и зашумели разом. «Это по какому закону? И где список? Поименной?» «Я подписи своей не ставил, не имеете такого права. А ежели в Москву напишем, к Калинину пойдем, к Калинину?» «Тихо, я еще не кончил», — поднял руку Возвышаев. Акимов схватил со стола звонок и замотал им над головой. Шум постепенно стих. Возвышаев взял лист бумаги из раскрытой папки и стал читать. «Мы, граждане села Гордеево, постановили сего числа, то есть 17 февраля, в 19:00 организовать сельскохозяйственную артель или колхоз и вступить в таковой всем членам, а также считать фактически членами и не присутствующих на данном собрании. Не желающим вступить в колхоз предоставить право подать в течение 24 часов